Многим все это может показаться, если не пугающим, то, мягко говоря, весьма необычным. Как правило, человек очень неохотно расстается со своими старыми привычками. Когда неправильный образ жизни становится общепринятой нормой, простые и очевидные природные принципы начинают казаться противоестественными. Чем же таким особым оно отличается, это натуральное питание, чтобы ради него отказываться от стольких кулинарных соблазнов? Стоит ли оно того? Возможно, факты, изложенные далее, которые вам, скорее всего, неизвестны, окажут решающее влияние на ваше мнение. Сыроедение – это наука о питании для людей третьего тысячелетия, для цивилизации третьей волны. Наиболее известным пропагандистом сыроедения является Аршавир Тер-Аванесян, Атеров. В его книге «Сыроедение» или «Новый мир», свободный от болезней, пороков и ядов, изданный в Тегеране, представлены основные принципы сыроедения. Атеров после потери первых двоих детей, умерших от болезней, вырастил третьего ребенка, дочь, исключительно на сырой пище. Она росла на редкость здоровой девочкой, очень развитой физически и умственно. Вот что он пишет в своей книге. «Дочери уже скоро 7 лет, но она никогда не брала в рот даже кусочка дегенерированной пищи. Ее здоровье – верх совершенства. Теперь-то я вижу, насколько легче воспитать сотню детей-сыроедов, чем одного ребенка блюдомана. Никогда не приходится беспокоиться о таких детских заболеваниях, как простуда и насморки, поносы и запоры, или о том, достаточно ли поел сегодня ребенок или нет. Моя девочка весела, как птичка, и всегда имеет возможность подойти к столу и взять то, что ей хочется съесть. Она играет, поет и танцует весь день без устали, без слез и капризов, без плача и крика, не причиняя никакого беспокойства окружающим. Ровно в 8 часов вечера она идет спать и после того, как несколько минут попоет, закрывает глаза и спит мертвым сном до 6 часов утра. Мы не можем припомнить случая, начиная с первых месяцев ее жизни, когда бы она проснулась ночью. Ее сон настолько глубок и крепок, что никакой шум или движение не в силах разбудить ее». Александр Чупрун, известный популяризатор натуропатии, автор книги «Что такое сыроедение и как стать сыроедом», еще в молодости из-за тяжелого хронического заболевания стал инвалидом первой группы. Все испробованные способы лечения не принесли результата. Перейдя на питание сырой растительной пищей, он стал абсолютно здоровым человеком. Чупрун предложил неожиданную, но поразительно очевидную трактовку проблемы иммунитета. Суть ее заключается в том, что организм умышленно отключает иммунитет во время инфекционного заболевания. Известно, что человек заболевает, как правило, тогда, когда его организм ослаблен, перегружен шлаками, испытывает недостаток витаминов и других жизненно важных веществ. Было замечено, что если в таком состоянии человек подхватывает какую-нибудь инфекцию, у него снижается выработка интерферона. Защитные силы будто нарочно отключаются, позволяя болезни развиваться. Оказывается, микроорганизмы, вызвавшие заболевание, питаются шлаками, которые система канализации не успевает выводить из-за неадекватного питания. Поэтому организму ничего не остается, как позволить микробам размножаться. Когда они хотя бы частично исполняют свою очистительную миссию, иммунитет восстанавливается, и болезнь уходит. «В принципе, — пишет Чупрун, — мы должны благословлять микробные и вирусные заболевания. Они представляют собой типичные лечащие кризисы. Таким образом, организм самоизлечивается от главной беды — засорения шлаками внутренней среды и безо всяких медикаментов. Но при этом необходимо использовать эти кризисы единственно правильным образом. Введя в обычай полное голодание в таких случаях в течение всего лишь нескольких дней до стихания острых явлений. Это будет лучшая помощь природным силам организма, занявшегося самоизлечением с помощью микробов и вирусов. Когда-нибудь цивилизованный мир научится этому точно так же, как употреблению мыла и зубной щетки. Однако, надо полагать, не так уж скоро. Наука развивается, а невежество растет.